Убежать я не успел, потому что дверь за моей спиной закрылась. Интересно, крестный сразу заметит мое отсутствие или дней через 10? Барон преклонил колени и произнес: «Милорд, я нашел вам ученика». Перси вдруг перестал читать. Тут страница вырвана. Я думаю, ничего серьезного, что могло бы повлиять на исход дела, там не было написано, сухо произнесла Эйлин. Интересно, а что у него было по прорицанию? Задумчиво произнес Альбус. Будто ты не помнишь, что он был первым за всю историю Хогвартса, который, сдав все совно превосходно, провалил с треском прорицание, по которому ему даже тролля не поставили, просто прочерк. Он тогда сказал своему профессору, что буквально через пару лет при странном стечении обстоятельств на ее место придет бесталанная особа, похожая на стрекозу, повеселевшим голосом изрекла МакГонагл. Судя по всему, следует пересмотреть его оценку пасов за прорицание, торжественно произнесла профессор трансфигурации. Заседание учебного совета Хогвартса состоится через 2 недели, сквозь зубы процедил Кингсли, а здесь разбирается другой вопрос. Нет, вы хотите сказать, что Василиск был мертв и вообще с ней знал о входе в тайную комнату уже очень давно? И собственно, что за фантом? Уже в голос вопил Гарри Поттер. Профессор Снейп, Гарри, поправил его Альбус. Да, естественно, все директора знают о входе в комнату. Так почему вы не сказали нам? Почему не помогли? Продолжал возмущаться Поттер. Ну, так же веселее, согласись, потирая руки, заулыбался Дамблдор. Меня больше интересует, почему Василиск неожиданно начал ползать. Так может быть, я продолжу тогда? Подал голос Перси и просто продолжил читать. Глава 12. Слизерин, Малфой и прочие неприятности. 29 декабря 1972 года. Ничего нового со мной не происходит. Я все так же ненавижу мир, людей, особенно темных. Вот уж не знал, что присутствие других темных магов рядом со мной может так бесить. Этот вонючий Слизерин меня уже достал. И прогулять-то его ненавистные занятия нельзя. Строго в указанное время меня туда просто телепортирует. Гениально. Как это происходит в стенах замка, мне непонятно. Но Салазар был бы не Слизерином, если бы не оставил для себя лазейку, Ирод. И ведь не отвертишься просто так. Ученика он 1000 лет ждал. Дождался, на мою задницу, точнее голову. И почему любимый крестный случайно не открыл эту чертову дверь, ведь за неимением лучшего и он бы сгодился. Единственный, кто действительно теперь шарахается от меня по углам, это наше факультетское привидение. Я ему отомщу. Он еще лет 300, нет 400, как минимум, неупокоенным плясать будет. Пусть хоть изворчится, как ему надоел этот мир. Вот бы и учился сам. Учитель-фантом, ученик-призрак. Теперь я действительно не могу сказать, что мне скучно. Ага, 4-часовые занятия с этим садистом не дают расслабиться и монотонно снимать баллы с Гриффиндора. В спальню я буквально приползаю, а все удивляются. Где это я так устаю? У меня уже вместо превосходно какое-то время выше ожидаемого стало появляться. Пока барон Слизерину не настучал. Теперь мало того, что домашние задания идут в двойном объеме, так еще и занятия вместо 4 часов стали 6-часовыми. Трудно иметь дело с основателем этого замка. Чтобы никто не догадывался о моих исчезновениях, эти 6 часов моих пыток в обычном, не канализационном мире, трансфигурируются в какие-то 15 минут. Вот как это происходит? Эта слизеринская гадюка мило объяснила, что это заклинание мы будем проходить в следующем году. Когда? Да я не поеду сюда. Нафиг, натерпелся. Погостили, как говорится, пора и честь знать. Сейчас мы пока проходим элементарные вещи. Так, всего лишь программа Гжаба. Это же так просто. Вполне подойдет эта упрощенная программа для дебилов, учеников 6-7 курсов, то есть. Он так раскритиковал мою модификацию напитка живой смерти, что я изо всех сил захотел его прибить. Честно, даже случайно заклинание какое-то получилось. Само. Правда, учитель мне не поверил. Пришлось демонстрировать на пробегающей мимо крысе. Эффектно. Ничего не скажешь. Жаль, что Салазар уже давно не человек. Быстренько, чтобы не забыть, я записал его прямо в учебник. Вдруг кто обидит маленького меня, все равно таких варваров не жалко. Пригодится. И сносочку сделал от врагов, чтобы ненароком на друзьях не применить. Слизерин долго смеялся. Это как, по его словам, мне нужно не угодить, чтобы я его применил. Не знает, бедный, что граница терпения для применения этого заклинания уже давно измерена. Эта гнида перед самым Рождеством сказала мне, что с зельеварением мы закончили и в следующем полугодии мы займемся настоящей магией. Что в его понимании настоящая магия, я спросить постеснялся. Точнее, захотел без содрогания провести Рождество. Я думаю, настоящая магия мне мало понравится. Я больше зелья люблю. Вид кипящего котла действует на меня умиротворяюще. Когда я спросил, как можно все зелья пройти за несколько месяцев, учитель спросил меня, сколько зелий я знаю сейчас. Я подумал и понял. Много. Очень много. Очень-очень много. Это и не удивительно, ведь год у меня идет за 6 лет. Мне теперь даже стыдно зелья школьные на уроках варить. Всего каких-то 3-4 компонента. Попробовал бы тот же Слакхорн готовить Феликс Фелицис, если у тебя параллельно в двух котлах какая-то бурда варится. Не улучшало мое настроение и то, что вечером у меня не хватало силы и времени, чтобы принять душ, и спать я ложился с грязной башкой, пропитанной парами канализации, а утром я мыл голову и ходил половину дня с мокрыми сосульками. Так и получилось, что волосы у меня в первой половине дня мокрые, а во второй грязные. Однажды я применил высушивающее заклятие к своим волосам и чуть не упал рядом с зеркалом, когда увидел, что моя прическа стала походить на поттеровскую. Нет уж, пускай сохнут естественным образом. Интересно, похоже, Поттер тоже по вечерам душ не принимает, а утром использует это заклятие. Ну не могут волосы расти так от природы. Чем он таким по вечерам занимается, раз не может в душ сходить? Стоп, трансфигурацией. С братишкой Поттером у нас оказывается одинаковые проблемы, только его учитель мне нравится все больше и больше. МакГонагалл такая милая и добрая женщина. Этот сумасшедший ритм настолько выбил меня из колеи, что когда Малфой подошел вечером и сказал, чтобы я собирал вещи, так как мы вместе едем в Малфой Мэннер на рождественские каникулы, я даже не удивился. Когда я уже паковал чемоданы, до меня дошло, куда мы едем. На мой гневный вопль староста отреагировал невозмутимо и спокойным ровным голосом сообщил, что моя мама разрешила мне провести каникулы с моим школьным приятелем в его доме. То ли меня Слизерин совсем доконал, то ли провалы в памяти какие, но я не помню двух вещей. Чтобы мама мне что-то подобное разрешала и чтобы у меня были школьные приятели. Также Малфой сообщил, что написал письмо от моего имени маме и попросил это самое разрешение. Так, кажется, я знаю, на ком я опробую свою сектумсипру. Взмах палочкой, и спустя секунду Малфой висел под потолком гостиной вниз головой. Вопль: «Сними меня отсюда!» быстро вывел меня из оцепенения, и я бросился записывать свое творение в злополучный учебник. Там от зелий скоро уже ничего не останется. Только тогда, когда я записал подробно это вновь созданное заклинание, я соизволил спустить своего приятеля обратно, наивно поинтересовавшись, что друзья же на такое не обижаются. Малфой на удивление быстро взял себя в руки. Вот что значит аристократическая выдержка. И вот сейчас я сижу в своей комнате, то есть она закреплена за мной до конца моей жизни. Малфой старший мне так об этом и сказал. В Малфой Мэннере мне нравятся все, кроме самих Малфоев. Стильненько так, эльфы услужливые, наших так не допросишься что-либо сделать. А эти прям под ноги кидаются и головой об стену биться начинают, если им занятия не придумаешь. Единственный человек, с которым я мог общаться, была нарцисса. Светленькая такая. Я, наверное, вызывал в ней материнские чувства, потому что она могла возиться со мной часами. Или я тоже единственный, общение с кем ее не удручало. Меня только поначалу напрягало, что она блек. Но она пояснила, что в семье не без урода, коим является ее кузен Сириус, окончательно этим меня успокоив. Рождество прошло скучно, слишком чопорно. Я получил огромную кучу подарков. Особенно меня порадовал подарок от Крестного. Две пары шерстяных носков с вышитыми на них алхимическим колбами меня растрогали до умиления. Неожиданностью стал подарок от Лили Эванс. Я даже не сразу вспомнил, кто это такая. Путем неимоверного напряжения единственной, не замученной учителем, извилины, я сообразил, что это та девчонка, которая вечно сидит со мной на уроках. Она прислала мне довольно любопытную книгу о растениях африканского континента. Оценив по достоинству ее подарок, я решил, что будет свинством ничего не подарить взамен. Я как раз рассуждал о том, куда деть золотое перо, подаренное Люциусом. Решив две проблемы одновременно, куда деть перо и что подарить Эванс, я привел подарок в первоначальный вид, предварительно убрав карточку со своим именем. Проводив сову прощальным взглядом, Я почему-то вспомнил об учителе и решил сделать подарок МакГонагалл. Она же такая добрая. Недолго думая, я вызвал домовика и попросил его трансфигурировать заколку для галстука с листком чертополоха, подаренную мне Малфоем-старшим, в брошь. Нет, я, конечно, и сам мог бы, но этот поганый запрет на магию вне стен школы. Завернув получившуюся брошь в ту же обертку, я отправил ее моему любимому преподавателю. На следующий день после Рождества мы, наконец-то, отправились в Косой переулок, выкупать бесценный футляр. Я был, наверное, последним, кого хотел видеть продавец. Сначала он пошел в отказ, типа ничего не видел, ничего не знает, ни в чем не участвовал. Затем Малфой поставил меня на прилавок, я даже возмутиться не успел, и попросил продемонстрировать палочку. Я еще переспросил, мне нужно показать всю ее мощь или обойдемся внешним видом. Продавец уже тогда заметно побледнел. Я вытащил палочку, и Люциус начал свою душещипательную историю про то, как два великих артефакта волею судьбы были разлучены, и теперь очень добрый волшебник, захотевший соединить страдающие души, наткнулся на жестокое сердце разделяющего их продавца. Во время этого монолога я убрал палочку обратно в кобуру и слез с прилавка. Вовремя я это сделал. В магазин зашли двое взрослых мужчин. Один из них показался мне знакомым. Именно показался, потому как именно такие же чувства возникали у меня в присутствии Люпина. Второй мне сразу не понравился. Странный он какой-то. Люциус, Фенрир, мистер Риддл, пожал обоим руки Малфой. Что ты здесь делаешь? Да еще в компании столь юного джентльмена. В голосе явно прослеживались шипящие нотки. Возникла небольшая проблема. В трудный момент свой жизни младшекурсник нашего факультета, кстати, имеющий очень древнее и благородное происхождение по материнской линии, ага, знал бы ты, кто мой папа, попал в неприятную ситуацию. Одна из семейных реликвий была продана этому милому господину, но в результате сделки они были жестоко обмануты. Я, как староста нашего факультета, решил восстановить справедливость. Мы же не бросаем своих в беде. Во время его монолога этот странный господин рассматривал меня, как один из представленных на витрине товаров. Затем он медленно повернулся в сторону продавца и мягко спросил: «А что, с восстановлением справедливости возникли какие-то проблемы?» «Н-н нет, что вы, господин», – проблеял продавец и скрылся в подсобке. «Ну, тогда до вечера, Люциус», – попрощался тот, кого представили Ридглом, и выходя из магазина, он умудрился потрепать меня по волосам, на редкость неприятные ощущения. Продавец быстро притащил футляр и еще быстрее оформил сделку. Люциус прижал к груди свое долгожданное приобретение, а я чувствовал лишь рвотные позывы. С недавних пор все, что связано с Салазаром Слизерином, вызывает у меня стойкое отвращение. Когда мы вернулись в поместье, у Люциуса проснулись зачатки совести. Не кстати так, он часа два допытывался у меня, что он мне должен. Ну вот не понимаю я ценности этой коробки. Поэтому, чтобы он отвязался, я сказал, что он должен мне желание. Магический контракт оформил его отец, который, судя по виду, был очень доволен заключенной сделкой. Еще бы, не его же за домовика подписали. Дочитывая эту запись, Перси все больше раздражался. Ему надоело, что его речь заглушают всхлипывания МакГонагалл, которая, крепко вцепившись в брошь с листом чертополоха, постоянно лепетала что-то, похожее на: «Мой милый мальчик, как я могла усомниться в тебе?» «Что, Эйлин, из трех полученных писем одно оказалось малфоевским?» Со смешком спросил Альбус. «Заткнись, Дамблдор», — рявкнула Эйлин. «Что, их было всего два?» — уточнил директор. «Альбус, если ты сейчас не заткнешься, я тебя убью, и меня не остановит Азкабан. Ой, боюсь, как именно убивать будешь? Горло перегрызешь или пилочкой для ногтей насмерть затыкаешь?» Похоже, директор отошел уже от первого потрясения и теперь просто наслаждался. Их перепалку прервал вопль Малфоя. «Этот поганец что, все мои подарки передаривал своим подружкам, то есть все два?» — уточнил Дамблдор. «Почему два?» — опешил Малфой. «Люциус, те бутылки виски не считаются, вы же их потом честно напополам распивали. Так ты еще и моего сына спаиваешь», — закричала Эйлин. «Ага, его споишь. Так, виски, подарки, девочки, это вы сами как-нибудь разберетесь. Вы мне лучше скажите, он действительно встретил того, кого нельзя называть в 12 лет, и почему он ему не понравился? Это же невозможно было от него скрыть. Нет, миледи, что вы, это был приезжий циркач со своей комнатной собачкой», — вспылил Малфой. невозможно скрыть, да он 20 лет с легкостью скрывал, что Дамблдор его крестный, всю жизнь, что он темный маг и был учеником самого Слизерина. А помни, что утро, Паркинсон, когда вы проснулись на полянке, в обнимку с аврорами, помнишь, мы тогда выяснили, что виновата во всем ведро с коноплей, которую чья-то щедрая рука в костер швырнула. Теперь я практически уверен в том, чья это была рука. А как же воспоминания? Я же видел его воспоминания. Он же был влюблен в маму с самого детства, а оказывается, он даже не помнил, как ее зовут. Негодовал Поттер. Воспоминания? Какие воспоминания? Удивление Дамблдора было настолько искренне, что ему почти поверили. Хватит молчать. В голосе Кингсли начали проскальзывать надрывные нотки. Читай дальше. Глава 13. Принцип Серпентиум. 1 июня 1973 года. В прошедшем семестре учитель сумел донести до меня две вещи. Первое, но не самое главное, я гений. Мои темные предки могут мною гордиться. Но вторая заставляет переворачиваться их в гробу. Слизерин строго-настрого запретил мне о ней забывать до конца своих дней. Она очень лаконично выражается в двух словах. Я дебил. Ну, насчет первого я никогда не сомневался, но второе стало для меня откровением. В принципе, семестр я не помню. Мои шестичасовые занятия с Салазаром плавно, и как-то незаметно, переросли в восьмичасовые. На мое возмущение, что я не могу как следует подготовиться к обычным занятиям, он хмыкнул и сократил мое времяпрепровождение в комнате до 5 минут реального времени. Он что, всерьез думал, что 10 минут сыграют великую роль? Как он и обещал, мы начали изучать настоящую магию. На первой лекции он ярко описывал, что под настоящей магией он подразумевает боевую, темную, очень темную и совсем темную. Совсем темную мы будем проходить в следующем году, а начнем мы просто с темной и боевой. Боевая магия проводилась таким образом. Он давал мне на самостоятельное изучение груду пыльных фолиантов, за один взгляд на которые Малфой бы распрощался с последними трусами. А я ничего, просто читал. Потом была практика, во время которой я вылизывал собой пол в огромном зале. А зачетом по пройденной теме была дуэль с учителем. Зачет ставился только в том случае, если я продержусь против него 5 минут. Курс боевой магии заканчивался экзаменом, во время которого я должен был 10 раз подряд победить Салазара. 5 раз с палочкой, а 5 раз без нее. Экзамен затянулся надолго, недели на полторы, но потом мне надоело работать в качестве швабры, и я его победил 11 раз, так как он захотел взять реванш, наивный. Если бы я знал, что он подразумевает под просто темной магией, я бы все оставшееся время занимался исключительно боевой. Просто что-нибудь шарахнуть в противника и выставить щит. Да это детский сад. В один далеко не прекрасный день, когда я появился на традиционном занятии, перед учителем лежала куча мертвых крыс, веревка, мел и 5 свечей разных цветов. Черная, белая, красная, синяя и желтая. И к чему бы это? Он мне объяснил, что раздел простой темной магии включает в себя только один блок занятий. Занятия по некромантии. Сказать, что я не хотел в это ввязываться, просто ничего не сказать. Я пытался уйти, целых 2 раза, но учитель умеет переубеждать. Посадив меня в кресло так, чтобы я не смог даже встать, он просто вызвал Патронуса. Нет, я, конечно, все понимаю, но какое отношение эти светлые создания имеют к простой темной некромантии? Я так и спросил, провожая взглядом серебристую змею, которая нарезала вокруг нас уже 10-й круг. Что ни говори, но лекции у Слизерина были очень хорошие. Что такое, по-твоему, Патронус? Нет, не отвечай. Я вижу у тебя в глазах интересный отблеск. И нет, это не мое отражение. Слушай и запоминай, а лучше запиши. Как, писать ни на чем? Ты что, наши уроки посещаешь без письменных принадлежностей? Как это, ни разу не пригождались? Ну и что, что у тебя память хорошая? Это она сейчас у тебя хорошая, а представь, какая она у тебя будет лет через 100. Вот тут тебе эти записи и пригодятся. Что значит, ты столько не проживешь? Ну ты не проживешь, детям твоим достанутся. Как это, у тебя не будет детей? Да, собственно, это твои проблемы. Значит, Патронус. Заклинание вызова Патронуса относится к простейшим заклинаниям некромагии. Ну и что, что они светятся? Да, светятся. Не перебивай меня. Так вот, они светятся, тьфу ты. Они относятся к простейшей некромагии. Проще говоря, это дух-защитник. Что по-твоему означает дух-защитник? Я думаю, в пояснениях не нуждается. Причем тут душа? Дух – это как бы отпечаток умершего родного человека, воплощенный в форму зверя, близкого ему. Так, а это что за писец пришел? Нет, это не в переносном смысле. Когда ты его успел вызвать? Что значит? Подслушал заклинание. О, да он еще и рычать пытается. Зубки-то, зубки какие? А ну, не трогай мою змею. Фу, я сказал, успокой своего бобика. Что значит, не можешь? Мозгов у тебя хватает только на подслушать? Делай как я. Взмах призрачной палочкой, и мой писец рассыпался снопом серебристых искр. Я недоумевающе смотрел на своего учителя. Хороший у тебя защитник, опытный. Видит, что тебе здесь ничего не грозит, и ушел по своим делам. Ну, в общем, смысл ты понял. Что значит белая магия? Что-то толпы светлых некромантов я не встречал. Как это? Патронусов только они вызывают. А ты кого сейчас вызвал? Как лаконично, писца. Видать, чтоб за тебя писал. Вот вызвал бы ты обезьяну. Но, к сожалению, это простейшее заклинание. Кого хотим, вызвать мы не можем. Тот, кто действительно хочет тебя защитить, тот и придет. Поэтому патронусы могут иногда меняться. Проще говоря, кто первый успел, тот и патронус. Вот ты сейчас устал, что значит, хочешь жрать? Сколько в тебя влезает? Как это, ты здесь не ешь? И кто тебе мешает? Как это я не даю? Мальчик, не предлагаю и не даю, это разные вещи. Эльфа-то позвать, гордость не позволяет? Что значит, не подумал? Заставить свой мозг шевелиться ты сам не можешь, на основе рефлексов работает. Так вот, светлым, чтобы призвать своего защитника, необходима уйма сил, приятные эмоции, уютная обстановка и радостные воспоминания. Прекрати чавкать. Думаю, следует включить в наши занятия правила этикета. Вот ты о чем думал, когда вызывал его. Убить меня? Эта мысль вызывает в тебе настолько радостные чувства. Шучу-шучу. Тебе не нужны положительные эмоции. Ты его просто вызываешь. Ну что, будем учиться некромантии. Хотя, о чем это я? Когда я спрашивал у тебя согласие, Слизерин подошел к предметам, которые я заметил в начале нашего занятия. Так, писца твоего оставим в покое. Патронусами мы больше заниматься не будем. Это простейшее заклинание. Единственное в некромантии, которое выполняется с помощью палочки. Что значит, ты палочку не использовал? Как это в гостиной забыл? Ты что, за нее держишься, чтобы тебя ветром не сносило? Как это положено? Кто, чего и куда положил? Значит так, записывай дальше. Палочка нужна волшебнику, чтобы сконцентрировать поток его силы в определенную точку. При использовании палочки, необходимость рассчитывать вектор приложения силы отпадает. Что значит, ты никогда ничего не рассчитывал? Со следующего года будешь ходить на арифмантику. Что значит, считать не любишь? Придется. Что ты говоришь? Дерьмо, которое тебе отдали бесплатно, ты с собой таскать постоянно не будешь. Это дерьмо отдали тебе потому, что так было написано в моем завещании. Нет, видимо, продавец не хотел узнавать, что с ним будет, если он попытается ее продать. Безусловно, ты прав. Я, разумеется, догадывался о твоем существовании 1000 лет назад. В завещании было сказано, если вкратце, кому подойдет, тому отдать. Уже в мои времена темные рождались исключительно редко. Что значит, почему крестному она не подошла, а кто ему ее предлагал? Кажется, он вообще свою палочку у кого-то отобрал. Вернемся к некромантии. Что видишь на полу? Крыс считать не нужно. Это демонстрационный материал. А ты не совсем потерян для общества. По крайней мере, свечи, веревку и мыло. Так, при чем здесь мыло? Что значит, стула не хватает? Здесь не нужен стул. Хочешь повеситься на моей статуе, вандал? Значит, мел от мыла ты отличить не можешь. Можешь, принял желаемое за действительное. Так, я тебе не позволю портить интерьер этой прекрасной комнаты. Для чего нужны эти предметы, ты, разумеется, не знаешь. Что значит, мел нужен, чтобы рисовать? Гениально. А что рисовать? Ага, не знаешь, значит записывай. Как это, ни на чем? Точно, мы это уже проходили. Значит, просто слушай. Мел, как ты уже догадался, нужен, чтобы рисовать пентаграмму, закорючечки всякие, о которых я тебе позже расскажу. Свечи зажигаются каждая на своем луче пентаграммы. Сейчас слушай очень внимательно и не перебивай. Каждая свеча должна находиться на своем месте. Желтая должна находиться на вершине, олицетворяющая солнце, которое больше не сможет согреть. Красная и синяя должны находиться, соответственно, слева и справа, потому как кровь, поднявшее существо, и небо, на которое он не может больше попасть, не могут находиться рядом. В самом низу, рядом, располагаются черные и белые свечи, потому как жизнь и смерть всегда находятся рядом. Вот так, что значит, что случится, если перепутать свечи местами. А случится, мой мальчик, то, что к тебе придет писец. Причем здесь твой патронус? Нет, придет серьезный такой писец, с целью, противоположной защите. О, и бумажку с пером где-то сразу нашел. Раньше бы так, осталась веревка. Веревка – это черта между тем миром и этим. И поэтому веревкой окружают пентаграмму вместе с магом, чтобы то, что вырвется, если все же что-то напутать, схавало только тебя и не подзакусило половиной города. Причем здесь мама? Основы я тебе дал. Возьмешь эту книжку, выучишь с вот этой по вот эту страницу, а завтра мы приступим к практике. Так, подождите, он что, учился у самого Салазара Слизерина? Воскликнул кто-то, перебив Перси. Эйлин сдержанно поаплодировала. Браво, дошло, наконец. Здесь все собравшиеся, гриффиндорцы, что ли, тупить, это их прерогатива. Люциус, ты же слизеринец. От тебя я такого не ожидала. Я вообще-то молчал, но я знал об этом и раньше. Что только по пьяни не услышишь. Меня вот больше интересует, библиотека Слизерина или, по крайней мере, записи Северуса. Вы, случайно, не знаете, где они? Случайно знаю, улыбнулась Эйлин, но больше ничего не добавила. У Снейпа же патронусом была лань, всхлипывал Поттер. Мистер Поттер, если вы еще раз заикнетесь о своей маме, то я выставлю вас из зала суда, прервал его истерику Перси и, никого больше не спрашивая, продолжил читать. И вот наступил день, открывший мне всю глубину моего идиотизма. Практиковать простейший вызов мы начали уже как с неделю назад, и вот сегодня настал момент, когда я должен был сам поднять бедную крысу. Учителя со мной не будет, я буду в круге пентаграммы один. Начертив пентаграмму, я написал формулу вызова. О чем я в это время думал, сказать сложно, явно не о предстоящем ритуале, скорее, ни о чем. Произнеся стандартную формулу вызова и капнув в центр несколько капель своей крови, я начал ждать результата. О том, что что-то пошло не так, я понял потому, что крыса и не собиралась приходить в зомбиобразное состояние. Подождав минуту, потом еще одну, я решил, что ничего не произошло и взмахом палочки затушил свечи, вышел из круга. Когда я увидел глаза своего учителя, смотревшего куда-то за мою спину, я решил обернуться, только очень медленно. Мало ли, обернувшись, я понял причину удивления Слизерина. Мерлин, что сейчас будет, идиот, кретин, и, но, ты, мать твоя, общее представление о себе я сложить сумел, но что значит каждое слово в отдельности, я так и не понял. А теперь иди и верни все как было. И тут я посмотрел в глаза смотрящего на меня Василиска. Странно, но никаких симптомов приближающейся смерти или окаменения я не ощущал. Значит, не всех он убивает взглядом. Надо будет потом разобраться в этом феномене. Однако сейчас у меня были другие заботы. Снова посмотрел на огромную змею. Что-то было в его глазах такое, что пробудило в моей душе непонятные скребущие чувства. Я понял, что никогда не смогу его упокоить. Рука не поднимется. Я так и сказал Салазару. Ты дебил. Запомни это слово на всю свою оставшуюся, не слишком долгую, жизнь. Хочешь, я это у тебя на лбу напишу, чтобы все знали, чего им опасаться. Что значит, не хочешь? Ты что там написал, некромант хренов? Он сам подошел к пентаграмме. Ты что написал, скотина? Синериамус. Да ладно, я, кажется, ослеп и читать разучился. А почему мне кажется, что здесь написано принципс серпентиум? Повелитель змеи и серая мышка, это же одно и то же. То-то же мне папа говорил, чтобы опыты я проводил исключительно на людях. Они хоть к виду одному относятся. Что значит, ты не хотел? Как ты даже не подумал? Знаешь, ты случайно факультетом не ошибся? Годрика, ты мне сильно напоминаешь. Нет, мальчик, ты не такой же отважный и храбрый. Ты такой же дебил. Он тоже не любил пользоваться мозгами и палочкой. Меч наголо, рожа тяпкая и вперед, подвиги совершать, на совершает значит, а расхлебывать мне. Половину деревни разгромить и инквизицию на нас натравить, это он может, а память стереть и все восстановить простейшим репаро, это нет, заклинание забыл. Да и зачем ему лишнюю информацию воспринимать? Салазар придет и все починит. Эта тварь в шляпе, которая у него советчицей работала, мозга-то своего нет, умудрился припереть еще маленького этого, которого ты оживил. Что? Ты что умудрился сделать? Он что, дышит, Мерлин? Ты как это сделал? Это же невозможно. Припер он его, значит, с дебильной рожей. Вот тебе, значится, Салазар, подарочек на летнее солнцестояние. Ты же любишь змеек. Змеек. Да он хоть знал, что припер. Ты что, думаешь, этот туннель и эту комнату за одну ночь построить можно? А выручай комнату, значит, тоже Салазар делать должен. Ему, видите ли, негде уединяться со своей пассией. А я, между прочим, против был. Незачем плодить таких же дебилов. Это же надо было додуматься. Маглорожденных волшебников сюда притащить, а за ними возмущенных родителей, мол, детишек к дьяволу толкаем, своей ворожбой непотребной, а за ними и инквизицию святую. Им даже дрова с собой тащить не нужно было. Вон, в запретном лесу нарубили бы. Я что, для этого детишек прятала-то всех? Нет, я, конечно, понимаю, детей учить нужно, но как-то это нужно было по-другому сделать. Так меня даже слушать не стали. Хорошо, что у них был Салазар. Защиту посильнее на замок никто не догадался поставить. Всегда Салазар. Что значит, при чем тут ты? Я тебя сейчас прибью, чтоб воспоминания грустные не навевал. Идиот. Наконец-то, он выдохся. И мы уже начали конструктивно вести наш диалог, в результате которого мы постановили. Пускай змейка живет. Жила 1000 лет. Проживет еще столько же. А еще я узнал несколько любопытных вещей. Оказывается, я могу разговаривать с Василиском ментально, то есть, обмениваться мыслями. И зачем тогда мучить себя изучением Парселтонга? А взгляд, который убийственный, это всего лишь реакция на испуг. Если просто окаменел, значит не очень испугался, а если на смерть, то... Кстати, Миртл вот так и умерла когда-то, но в подробности Салазар вдаваться не стал. Сказал, что мутная какая-то история вышла. К слову, Василиск вел себя как игривый щенок, и в гостиной своего факультета я появился в очень непотребном виде. Увидев меня, Малфой чуть с кресла не свалился. Велев мне взять чистые вещи, он притащил тапочки с зайчиками, интересно, откуда они у него, предварительно уменьшив их раза в два, и дал пароль от ванной комнаты старост, сказав, что эту грязь можно оттереть только там. Я настолько устал, что сопротивляться не было сил. Вымывшись и переодевшись в мягкую папину рубашку, которая доставала мне почти до колен, я поплелся обратно в гостиную, шлепая тапочками с зайчиками. Ну вот почему именно сегодня, когда я был настолько голоден, уставший и по этой причине очень злой, ко мне пристали эти упыри с Гриффиндора. Практически полгода не сталкиваясь со мной, они умудрились стать очень популярными у половины школы. Поттер вообще стал ловцом и принес кубок по квиддичу Гриффиндору, впервые за 12 лет. В общем зачете Гриффиндор тоже лидировал, с заметным отрывом от Слизерина. Мне тогда было совсем не до баллов. Золотые ребятки, видимо, расслабились и стали чувствовать определенную безнаказанность. С громким смехом они запустили мне в спину какое-то заклятие, полностью сковавшее меня по рукам и ногам. Насладившись этим зрелищем, Блек подошел и ударил меня ногой по лицу. Кровь хлынула в разные стороны. Видимо, этот урод сломал мне нос. Нос – это ерунда, поправит, но кровь залила единственную вещь, которая досталась мне в память об отце. И я совершенно не хотел портить ее магией. Даже не трансфигурировал ее под себя. Это стало последней каплей. Глаза застилала красная пелена. Освободившись от заклятия, я резко встал. Дальше все было как в тумане. Могу сказать одно. Палочкой я не пользовался и магией тоже. Бил я их жестко, больно, но аккуратно, чтобы не оставлять следов. Этому меня научили друзья Маглы. Когда из-за поворота вышел Малфой, поинтересовавшийся, не утонул ли я подтащил к нему уже не сопротивляющихся Поттера и Блека, всучил их Малфою и попросил подержать. Малфой вымолвил только: «Зачем?» Я ему объяснил, что мне нужно в мою комнату переобуться, а то тапочки слишком мягкие. Они сваливаются, ими неудобно бить. Но тут за поворотом послышались шаги. Судя по характерному звуку шагов, это была МакГонагл. Сориентировался я мгновенно, прошептав: «Прости, Малфой, потом сочтемся». Я заехал ему в нос. Он, от неожиданности, упал. И от шока не мог сказать ни слова. Следом повалился я, прямо под ноги Блеку и, зажав разбитое лицо руками, громко застонал. МакГонагл потеряла дар речи. В ее голове, наверное, не помещалась мысль о том, что ее львята смогли ударить старосту Слизерина. Я подполз к ней, обнял ее ноги руками, уткнулся лбом в колени и запричитал: «Спасительница, если бы не вы, они бы нас убили. Они напали на меня из-за спины и стали избивать ногами. Когда Люциус попытался их остановить, они его тоже начали бить, предварительно обездвижив, а потом снова начали бить меня. Я не мог даже защититься. Я шел из ванны. У меня даже палочки с собой не было. «О, Мерлин, малыш, успокойся», – прошептала профессор, гладя меня по голове. «Мистер Малфой, вы пришли в себя? Сможете сами дойти до больничного крыла и довести туда Северуса?» «Разумеется», – прошептал Люциус, взяв меня под руку. Малфой ругаться на меня даже не стал. А когда на следующее утро мы узнали, что Гриффиндор опережают все факультеты, он при всех слизеринцах пожал мне руку. «Я же говорил, что Василиск был живой», — закричал от радости Поттер. «Слизерин что, не был против маглорожденных?» — впервые подал голос Драко Малфой. «Да нет, что ты, мальчик, он хотел устроить кровавую резню», — просто сообщила Эйлин. «Как говорил мой мальчик, нет человека, нет проблем. Он даже тапочки описал», — удрученно пробормотал Кингсли. «Надежда умирает последней», — радостно сообщил директор. «Вдруг произойдет чудо и будет вырвана страница. Или надейся, что Северус тебя не заметил. Вас в той комнате трое было, а у моего крестника на тот момент была более важная задача. Как бы сдержаться и ненароком половину Лондона не разнести, что ему какие, то авроры. Ну да, я там был таким незаметным. Продолжай, Уизли». Глава 14. Опять в школу. 3 сентября 1973 года. Это лето, как и прошлогоднее, я проработал на той же самой автомойке. Получив расчет, я понял, что следующим летом я сюда не вернусь. Нужно будет найти что-то более доходное. В косой переулок я не пошел. Зачем? Если мантии стали короче всего на пару дюймов, это исправлялось элементарно, иголкой и ниткой. Дыр на моей одежде не было, и ладно. Вообще, я заметил, что начинаю наплевательски относиться к собственной внешности. На шмотки – плевать. На прическу – плевать. Главное, душ не забывать каждый день принимать, а то совсем на маргинала буду похож, причем, малолетнего. Похоже, я каждую осень буду подвергаться депрессиям. В этом году я наотрез отказался ехать на поезде. Надоело. Не хватало мне остатки небезграничного ангельского терпения растерять при встрече с этими недоумками. На каникулах я прочитал занимательную книжку. Макгловский писатель Дарвин писал про эволюцию человека разумного. Типа, становление нашего вида началось тогда, когда обезьяна взяла в руки палку. Это перерождение человека обычного в человека разумного проходило миллионы лет. Я задумался. Если учесть, что Поттер и Блёк взяли палочку в руки 2 года назад, то боюсь, даже миллиона лет им не хватит, чтобы прекратить прыгать по деревьям и начать культурно себя вести. В их случае макгловская штука эволюция бессильна. Спокойно и рассудительно я сказал крестному: «Если желаешь видеть меня в этом году в качестве студента, позаботься о моем перемещении в школу. Это же в твоих интересах. А то на пиру, в честь начала учебного года, ты можешь не дождаться нескольких ошибок природы». Он и позаботился, правда, уже в последний момент. Я как раз начал распаковывать собранный чемодан. Оппарировав до Хаксмита, он довел меня до кабаньей головы и сдал на руки Аберфорду. В его кабаке есть вход в замок, ведущий в выручай комнату. О нем мало кто знает, и это чертовски удобно. Я вообще знаю, как минимум, 12 тайных выходов из Хогвартса, 10 из которых идут в Хаксмит, а 2, я так и не понял куда. Один из них вел в какую-то хижину, месторасположение которой я так и не смог определить, а другой открывался в огромный туннель, заканчивающийся тупиком. Для чего он был нужен, я тоже не понял. 4 ходами, ведущими к Аберфорду, я пользовался частенько. Надо же мне хоть изредка общаться с умным человеком, а то занятия с учителем меня перенапрягали очень сильно. Что придумает Салазар в этом году, страшно себе представить. Конечно, надежда на то, что они с Василиском поубивали друг друга, грела мое сердце, но реализм дико смеялся над мечтами. Настроение моего не улучшило и толпа галдящих первокурсников, идущих в большой зал на распределение. Волею судьбы, а точнее моего опоздания, мне пришлось топать вместе с ними. Когда один из нахальных первогодок поинтересовался, на каком факультете я бы хотел учиться, терпение мое лопнуло, и я буквально ворвался в зал, громко плюхнувшись на свое место между Малфоем и Нарциссой. Надоело, что я вообще тут делаю. Лучше бы я на поезде сюда ехал, хоть душу бы отвел, и ничто бы не защитило этих идиотов, если бы они снова ко мне полезли. Нарцисса начала бурно хлопотать надо мной, похоже, репетируя роль заботливой мамочки. Оказывается, я 1. Очень маленький, 2. Очень худенький, 3. Очень бледненький, 4. Очень-очень еще много чего. Если она поставила перед собой цель скормить мне все, что было на слизеринском столе, то она ее практически исполнила. Когда меня порядком начало тошнить, она поняла, что перестаралась и начала заботливо меня поить. В сухомятку же есть нельзя. Я возненавидел тыквенный сок до конца своих дней. Если меня сейчас вырвет на глазах у всей школы, виноватым останется крестный. Должен же хоть кто-то быть виновным в моей смерти от переедания. Интересно, нарцисса донесет меня на ручках до постельки и споет колыбельную, или она поручит это сделать Малфою, которому, судя по перстенечку на ее безымянном пальчике, тоже следует тренировать отцовские чувства. А то я, превратившись в шарик с ручками и ножками, не смогу докатиться до гостиной. Лестницы ведь. Но Малфой, судя по всему, хотел дочку, потому как он дал категорический отказ на мою очень простую просьбу. Хотя бы помочь встать из-за стола. Кое-как добравшись до гостиной, я распластался на факультетском диване и моментально отрубился. Пробуждение выдалось не совсем приятным. Учитель так хотел меня поздравить с началом учебного года, что выдернул меня из собственной кровати в 6 часов утра. Как я очутился в своей постели, я категорически не помнил. Посмотрев на меня, он отправил меня тем же маршрутом и дал на сборы несколько минут, которых мне хватило только на то, чтобы нацепить тапочки с зайчиками на свои худенькие конечности. Зайчиков я так Малфою и не отдал. Он, правда, долгое время на меня косился, но молчал. Ничего с ним не случится, новые купит. Представ перед основателем Хогвартса во всей своей парадной красе, в пижаме и тапочках с зайчиками, я очень деликатно спросил, собственно говоря, какого хрена и почему так рано, на что учитель мне ответил, что у нас мало времени и нам нужно все-все-все успеть, а под очень емким все подразумевалось изучение очень темной магии. Сейчас ты прослушаешь лекцию о том, что мы будем изучать в этом году. Да, это не могло подождать до вечера. И нет, ты не можешь прямо сейчас пойти одеться и позавтракать. Что тебя не устраивает в твоей одежде? Что, пижама и тапочки? Вполне милые тапочки. И сверкать глазами так не нужно. Света здесь вполне хватает. Итак, мы будем заниматься в этом году темной магией. В первом полугодии мы будем заниматься боевой темной магией. Что значит, мы уже проходили боевую магию. Мы проходили светлую боевую магию, которая может сжечь, расчленить, задушить, а потом, проявив милосердие, добить, чтоб не мучился, но заметь, вся эта мишура действует только на светлых, ну и на маглов. Кстати, парадокс, на маглов темная боевая не действует. Что значит испытывал? Да, испытывал, но это только в целях эксперимента. Как это не действует, если тебе было больно? Больно тебе было из-за того, что ты много падал. Причем, ты должен заметить, что всякую элементарную чушь, типа Авады Круциатуса, мы с тобой не проходили. Незачем тратить время на ерунду, когда эта Авада стала темной. Что за бред? Почему мне не сообщили? Что значит, ты не понимаешь, как светлое не может навредить темному? Откуда этот бред, что свет всегда побеждает тьму? Ты когда-нибудь взрывал дымовые шашки в солнечный день? Что значит, помедленнее? Где ты взял перо, если пришел сюда в одних тапочках? Какую такую подробную инструкцию? Я тебе покажу инструкции. Итак, берешь дымовую шашку. Мать твою, Северус. Что значит, где Империус? Причем тут боевая магия и Империус? Непростительные, что это за бред? Три непростительных, которые считают наитемнейшими. Погоди, отсмеюсь, так и дайкоты недолго. Империус относится к ментальной магии, но мозговедом я не был и плохо во всем этом разбираюсь, а у тебя ментальная, как семейный дар идет. Фолты те еще мозгоправы были. Так что сам потом разберешься, если захочешь. Что значит, а как же практика? Тебе людей вокруг мало? Подумаешь, неэтично. Неэтично, это когда наследник чужого рода на тебя похож. А здесь, ты же не к чужой жене под юбку полезешь, а так, слегка в мозгах покопаешься. Так, хватит меня отвлекать. Темная боевая магия действует и на темных. Значит, суть наших занятий вначале будет сводиться к умению ставить различные щиты против различных темных проклятий. Сразу тебя обрадую. Для каждого заклятия необходим свой собственный щит. Я вижу твою нескрываемую радость. Не нужно так яростно мне ее доказывать. Вторая часть наших занятий будет происходить наоборот. Ты проклинаешь, я защищаюсь. Что значит, я этого не переживу? Какой самонадеянный мальчик. Порадовал старика, порадовал. Я забыл тебе сообщить, что с завтрашнего дня теоретическая часть будет начинаться до завтрака, в 6 часов утра. Так что, позаботься хотя бы о том, чтобы сменить обувь. Как это, придешь босиком? Нет, босиком не нужно. Здесь холодный пол, можешь простудиться. А наша змейка будет очень переживать. Она такая ранимая. И нет, простуда не будет отмазкой для отмены занятия. Будешь защищаться все равно, размазывая свои сопли тонким слоем по полу, а потом будешь отмывать. Ладно, тащи сюда свои тапочки. Что значит старческий маразм? Я вполне еще молод и полон сил. Практическую часть мы будем проходить сразу после ужина, поэтому у тебя останется очень много свободного времени. Все понял, вопросы по ближайшему плану занятий есть? Все, свободен. Вопросы у меня, конечно, были, только я не успел их задать. Эта сволочь быстренько меня телепортировала. Нет, не обратно в уютную кровать с теплым одеялом, а прямо под дверь гостиной Слизерина. Как это мило, стоять в пижаме в мягких пушистых тапочках перед входом в свою гостиную в 6 часов утра. Кто увидит, решит, что я страдаю лунатизмом. А что это ученик делает тут столь ранним утром? Почему не в своей кроватке? От неожиданности я подскочил и резко обернулся. Прямо перед носом висела наша местная достопримечательность. Полтергейст Пивс. Раньше я представлен ему не был ввиду моей постоянной занятости. И вот случай улыбнулся познакомиться, так сказать, поближе. Ну не настроен я сегодня на знакомство. Я зол. Я очень сильно зол. А это недоразумение что-то еще вякает про то, что он что-то там кому-то расскажет. Меня посетило озарение свыше. Он никому больше ничего не расскажет. Потому что я его сейчас просто задушу. Как можно задушить полтергейста, я даже не успел обдумать. А просто, выкинув руку, я схватил Пивза за горло и прижал к стенке, и, проговаривая каждое слово по буквам, я минут 10 объяснял, что конкретно привело его на путь суицида, и что сейчас сбудется мечта всего замка, данный, конкретный полтергейст, будет упокоен навечно. Он был очень удивлен, сначала, потом испуган. Потом испуган был я, потому как умудриться схватить нематериальную субстанцию руками в принципе, невозможно. Ну, в общем, мне пришлось его отпустить, потому как ущербных, пригретых крестным, убивать стыдно. А сам я начал задумываться о том, смогу ли я провернуть такой же фокус с учителем. Так, подождите, вы хотите сказать, что Круциатус на него не действует в принципе? Удивленно спросил Малфой. А что это он нам за концерты закатывал с конвульсиями и пеной изо рта? Это был театр одного актера, с усмешкой произнес Дамблдор, а я ему всегда говорил, что он переигрывает. Даже у меня получалось более правдоподобно, задумчиво пробормотал Альбус. Когда это ты был под действием Круция? Удивился Кингсли. Продолжай, Перси, чего молчишь? Глава 15. Малфой в тупике. 3 июля 1974 года. Что-то редко я стал вести записи. Просто сил никаких не было. Изучение боевой темной магии что-то у меня застопорилось. Все эти заклятия, щиты к ним. А если добавить к этому основные предметы, которых я изучал, наверное, больше всех. Слизерин орал, ругался, но ничего не мог поделать. Я взвивался от малейшего слова, малейшей критики. У меня развилась прямо-таки потребность огрызаться. Я получал от споров какое-то извращенное удовольствие. В общем, Салазар плюнул и заявил, что изучение последнего раздела мы перенесем на следующий год. Этот учебный год прошел как бы мимо меня. Мародеры тоже притихли и видно было, что они чем-то заняты. Мародеры, это надо же было додуматься так себя назвать. Неужели им никто не объяснил значение этого слова? Видимо, нет. Экзамены я сдал, как обычно, превосходно. На дуэлях с учителем тоже проявлял себя вполне достойно, вот, в общем-то, и все. Ах да, Малфой нас покинул. Школу он закончил и подался покорять магическую Англию. Перед отъездом он попробовал заманить меня провести лето в Малфой Мэноре. Я еле отвертелся. Вообще, мне иногда кажется, что Малфой очень уж меня опекает. Был бы девицей, решил бы, что он ко мне неравнодушен. В итоге, я на все его зазывы ответил отказом, когда вежливым, когда не очень. Уже прощаясь, Люциус вручил мне большой список различных зелий и попросил сказать, что из этого я могу приготовить. Я посмотрел. Ничего сложного вообще-то, все смогу, но с парой-тройкой могут быть проблемы в плане ингредиентов. Малфой тогда сказал, что как раз с этим проблем не будет. Все, что используется в этих зельях, он мне пришлет. Уточнил только, успею ли я приготовить их до конца каникул. Конечно, успею. Чего там готовить-то? Малфой тогда уверил меня, что моя работа будет щедро оплачена. Ха, как будто я за бесплатно согласился бы. Проблема с работой на лето была решена. Оставалось только решить, куда именно он мне ингредиенты доставит, а также где произойдет обмен. Деньги на зелья. Он свято верил в то, что я живу в тупике предельщиков, и я не хотел его разубеждать. Договорились на 1 июля. Я пообещал, что встречу его один, мол, сумею куда-нибудь на часок спровадить отца-алкоголика и мать. Каким образом я буду перед матерью отмазываться, я тогда еще не решил, но уже внутренне содрогался. Однако мама проявила чуткость и решила не мешать мне. Даже аппарировала меня в эту дыру и приготовила портключ для перемещения меня обратно домой, после того, как я получу ингредиенты. Малфой, вопреки всему, не прислал мне все необходимое с собой, а явился лично. Я как раз пытался привести домишко в относительный порядок, мало ли что, может он мне еще пригодится. Так как магией пользоваться было нельзя, пришлось вооружаться ведром с водой, тряпкой и даже молотком. Неудивительно, что за какой-то час я стал похож на чучело. Малфой приперся, когда я уже заканчивал убирать гостиную внизу и наводил последний лоск. Перед этим я навернулся со стула, на который забрался, чтобы протереть пыль с верхних полок, и долбанулся щекой об эти самые полки. Столько матов этот дом не слышал даже во время того скандала между мамой и Тобиасом. Кожа у меня очень тонкая и бледная, а любой ушиб, да даже если пальцы посильнее на руке сжать, сразу же становился синяками. Как объяснила маме колдомедик, к которой меня поволокли из-за постоянных синяков, это потому что кожа очень тонкая и сосуды очень близко к поверхности расположены. Вот в таком виде и застал меня Малфой, грязного, оборванного и с синяком на всю щеку. Я-то ожидал сову, поэтому даже слегка растерялся. У Малфоя глаза аж потемнели, пока он меня разглядывал. Я его убью. Ничего себе приветствие. И тебе доброго дня. Я решил проявить вежливость, хотя бы для разнообразия. Принес, давай сюда. Вытерев руки об относительно чистую тряпку, я забрал из малфоевских ручек сверток. Так, посмотрим, что тут у нас. Малфой притащил всего даже больше, чем было нужно. Наскоро проглядев все ингредиенты, я в целом остался доволен. После чего выжидательно уставился на своего бывшего старосту. Ты чего-то еще хотел? Извини, чаю не предлагаю, так как его просто нет. Пойдем со мной, в Мэнере тебе будет лучше, чем здесь. И он довольно бесцеремонно схватил меня за руку и потащил к выходу. Не понял, если он хочет меня забрать, то хотя бы вещи предложил бы собрать, что ли. Я опомнился, когда меня уже почти вытащили на улицу. Выдернув руку, я вцепился в дверной косяк. Эй, куда ты меня тащишь? Совсем сбрендил. Да, ты не должен оставаться в этом доме. Да почему? Я не могу, просто не могу каждый раз видеть тебя избитым. Чего? Этот Магдл, он ответит, я клянусь тебе, за все ответит. Да какой Магдл? Твой так называемый отец. Ой, как здесь все запущено. Ну и что я ему скажу? Что моего, так называемого отца, уже и так нет на этом свете, и довольно давно. Если честно, то я его вообще не помню. А Тобиас? Убью любую гниду, у которой поднимется рука обидеть Тобиаса. Это совершенно безобидное создание. Люциус, ты все не так понял. Меня никто не бил, я упал, когда вытирал пыль с верхней полки. Мой отец не имеет никакого отношения к этим синякам. Я тебе не верю, голос Малфоя звучал глухо, ты просто выгораживаешь этого ублюдка. Если бы я видел синяки на тебе впервые, а так, да, все страннее и страннее. Так, давай договоримся, я берусь за твое задание, ты, ну скажем, 20 августа придешь сюда с деньгами и заберешь заказ. И ты не будешь пытаться меня уволочь отсюда и не будешь оскорблять моего отца. Все, что касается нас с ним, это мое личное дело, и тебя оно, ни в малейшей степени, не касается. Или так, или сделка отменяется. Он несколько минут смотрел на меня, затем протянул руку и осторожно обвел контур синяка. Северус, я. Хорошо, я приду 20 августа, но пусть его дома не будет, иначе я за себя не ручаюсь. Фух, конечно, он будет дома, только вот тебе совсем не обязательно знать, что этот дом находится не здесь. Ну тогда, по рукам, по рукам. Малфой, наконец, убрался, а я, закрыв дверь, привалился к косяку. И что это сейчас было? А дома меня ждал скандал. Мама, видимо, решила, что я подрался. Ага, с Малфоем. Мы очень долго орали друг на друга и, кажется, получали от этого процесса массу удовольствия, пока нас не прервал Тобиас, робко намекнув, что пора бы уже и подкрепиться. Мама, быстро залечив мою щеку, вынесла приговор, что на 2 дня меня ждет домашний арест, во время которого я не должен покидать свою комнату, а затем, кроме варки заказанных зелий, я должен буду полностью очистить от разного хлама чердачный этаж, раз уж меня так пробило на чистоту. Я был просто счастлив. Пытаясь отстоять свою независимость, снова повысил голос, но тут на сторону матери встал Тобиас. Мне пришлось ретироваться перед явным численным превосходством противника. И вот сейчас я сижу в своей комнате и пытаюсь осмыслить несколько вещей одновременно. Во-первых, что такое творится с Малфоем, а во-вторых, каким бы образом уговорить Динки, это один из наших эльфов, помочь мне с уборкой, Люциус. Да, мадам, я с тобой потом поговорю. Все смотрели на Малфоя. У Гарри Поттера даже рот приоткрылся. Люциус заерзал на своем месте. Эйлин, Северус абсолютно, просто до неприличия гетеросексуален. Точно, абсолютно. К ужасному разочарованию многих магов. Я бы даже сказал, что он гомофоб. Во всяком случае, когда он учился на 6-м курсе и Эйвери пытался строить ему глазки, Северус шарахался от него, как будто у несчастного мальчика, как минимум, бубонная чума. Альбус похлопал Эйлин по руке и улыбнулся. «А, ну тогда ладно. Перси, ты не устал? Нет, тогда продолжай. Глава 16. Яды, чердак, пестики и тычинки. 19 августа 1974 года. Лето вышло довольно насыщенное, в познавательном плане. Заказ Люциуса я выполнил еще в июле. Правда, возникла небольшая заминка с одним пунктом. Это была висцера интеритум, проще говоря, яд. Причем, смерть, наступающая вследствие действия этого яда, не только медленная и мучительная, но и довольно позорная. Если вкратце, у принявшего этот яд внутренние органы разрушаются и выводятся из тела через задний проход. Никакому врагу такой смерти не пожелаю. Иллюзий насчет того, для кого все это предназначалось, я не питал. Конечно же, для мистера Ридла. Мне, вообще-то, плевать на кого работать, деньги бы вовремя платили, но вот травить я никого не хочу. Неделю я проторчал в библиотеке поместья. Работал я круглыми сутками, пытаясь найти лазейку. Могу сказать не без гордости, что, наверное, я являюсь на этот момент лучшим специалистом по ядам в Великобритании, да и во всем мире, наверное, не на последнем месте. Я ее нашел. Лазейку, то есть. Оказывается, у этого яда есть небольшой минус. Он не действует на людей, которых в свое время цапнули змеи, пауки и прочая ядовитая гадость, даже те, кого несколько раз в жизни кусали пчелы и имели своеобразный иммунитет. Нет, последствия, конечно, были, куда же без них. И полное очищение организма наступало быстро и непринужденно, но ничего фатального не происходило. И что же мне нужно было делать? Выяснить, кого Волан-де-Морт, еще один любитель оригинальных прозвищ, надо будет выяснить, нет ли у него родства с мародерами. Будет травить и засунуть этого бедолагу в улей, звучит как-то по-идиотски. Значит, нужно сделать проще. Взять самое сильное и слабительное из существующих ныне и подогнать его внешние характеристики к заказанному яду. Цвет, запах, консистенцию, ну и т.д. Без ущерба основному действию. Чтобы похоже было так, что и Салазар сразу не разобрался бы. А вот почему оно не подействует так, как надо Ридлу. Уже не мои проблемы, пусть тоже книжки умные почитает, да все ограничения выяснит сам, ну, или заставит кого-нибудь, того же Малфоя, например, пытать будущую жертву на предмет нападения на нее когда-либо пчел, змей и прочей нечисти он вряд ли будет, да и может же человек забыть о такой незначительной подробности своей жизни, так что несмертельный эффект будет списан на везучесть, фортуну, вставание с левой ноги и правильную глажку шнурков в ночь полнолуния, но только не на то, что зелье несколько другое. Еще неделя ушла на переделки и 30 июля я попросил маму наложить последние консервирующие заклинания. Жду не дождусь зиму, когда я стану совершеннолетним и с меня спадет контроль. Он снимается автоматически и в министерстве свято верит в то, что это происходит на 17-летие, вот только у темных магов совершеннолетие наступает в 15. Вот и получается, что контроля за мной не будет, но в министерстве будут думать, что он еще действует. Это же какое преимущество. Ха, можно таких дел наворотить. Мечты, мечты. Запечатав последний флакон, мама торжественно вручила мне ключи от чердачного этажа и заявила, что я оттуда не выйду, пока не наведу порядок. Эльфы перетащили туда кровать, а насчет другой мебели, так, по словам мамы, ее там навалом. Нужно только разобрать все эти залежи, тираны и деспоты. Зато сейчас я могу правдиво рассказывать о своем трудном детстве, проведенном на чердаке. Я довольно долго сидел на небольшом расчищенном пятачке возле кровати и думал почти титаническую мысль, с чего бы начать чистку этих конюшен. Решил не терять зря время и начать с самой дальней стены. Чего там только не было. Вообще, чердак поместья Фолтов – это что-то. В одной куче всякого хламья можно было обнаружить и сломанные перья, и прекрасно сохранившиеся трюмо времен Елизаветы. Ну вот зачем, спрашивается, нужно было закидывать на чердак старые ботинки без подошв. Было подозрение, что у семьи настанут такие тяжелые времена, что и они пригодятся. Планомерно двигаясь по направлению к выходу, я складывал то, что еще можно как-то применить в одну кучу, а то, что стыдно даже на помойку нести, в другую. Точнее, мусор летел в старую ванну на витых ножках, которую я откопал одной из первых. Вот тут-то мне и пригодилось мое суперочищающее средство. Спускался с чердака я только, чтобы быстренько перекусить. Мама уже смотрела сочувственно и попробовала отменить свое решение или хотя бы дать в помощь какого-нибудь эльфа, а сначала строго-настрого запретила им мне помогать. Но я уже увлекся и даже получал удовольствие от разбора завалов, оставленных предками. Где-то на середине чердака я наткнулся на прелюбопытную вещицу. Изящная брошь, выполненная в виде цветка лилии. Сделана она была из незнакомого мне минерала, опутанная чарами, вырезанная до такой степени великолепно, что казалось живой. Я представил себе мастера, который ее делал. Точнее нет, не так, мастера. Был ли это заказ или кто-то из моих талантливых предков постарался, неизвестно, но ясно было, что сделана она была для какой-то конкретной женщины. Вот он склонился над столом, любовно вырезая каждый лепесток цветка, накладывая на него сильные чары, сильные настолько, что они до сих пор заставляли лилию светиться. Представляя, что она будет ее касаться, одевать, носить на зависть подруг.